Прокрастинация. Давайте познакомимся. Что такое и как работает прокрастинация? Немного классики. Прокрастинация — это привычка откладывать на потом дела и решения, которая впоследствии приводит к массе проблем и зависимостей, начиная от психологических и заканчивая социальными, карьерными и физиологическими. Простая схема прокрастинации. Первое. Нежелание делать что-то нужное сейчас. Эмоциональный бунт против выполнения нужных задач. Вы заранее понимаете, что придется окунуться во что-то скучное, стрессовое, малоинтересное и тому подобное. Вам это дискомфортно. Вы ищете варианты побега. Второе. Замена нужного вредным, ненужным или малополезным. Вы находите варианты побега. Подбираете более простые, интересные, удобные и тому подобное альтернативы текущим задачам. Только вот задачи скучные и долгие, а альтернативы приносят быструю отдачу. Как вариант, вы выбираете задачи, которые мимикрируют под полезное действие. Договор с собой происходит быстро. Вы обещаете себе сделать нужное чуть позже. Сесть за курсовую сложно и страшно. Смотреть сериал сразу классно. Сесть за курсовую сложно и страшно. Обсуждать в мессенджере 3 часа, как пишется курсовая у других, вполне себе. Третье. Эмоциональные и реальные проблемы от откладывания. Вы понимаете, что снова обманули себя и снова не выполнили обязательства. Обещание себе не повторять подобное. Четвертое. Повторение подобного. Когда ситуация повторяется, вы, забыв про обещание, снова пасуете. В итоге снова прокрастинация, и так по кругу. Выпускаем адвоката. Вообще, откладывание на потом, как нерегулярное действие, вполне рациональный и нормальный процесс, который ни в чем плохом не замечен. Есть, правда, 3 нюанса. Нюанс первый. У прокрастинаторов откладывание носит систематический лавинообразный характер, когда человек уже не может не откладывать постоянно. Нюанс второй. У прокрастинаторов откладывание иррационально, то есть откладывание дел или решений не улучшает, а только ухудшает ситуацию. Нюанс третий. У человека без прокрастинации откладывание побеждается обычным волшебным пенделем «надо», а вот у прокрастинатора уже нет. Вы уклоняетесь в пользу нерешения. А еще в прокрастинацию встроен целый комплекс прогрессирующих негативных изменений, которые ведут прямиком к деградации человека. Социальной, психологической, карьерной и еще много каким. Часть видных специалистов уже давно требует внести прокрастинацию в международную классификацию болезней. Пока, правда, еще вроде бы не внесли, но, думаю, это дело времени. Прокрастинация ужасна и одновременно уникальна тем, что умеет мимикрировать под естественное состояние своего носителя. Она настолько вгрызается в голову, что зачастую невозможно уже отделить свои мысли от ее мыслей и свои «хочу» от ее «хочу». Человек попадает в зависимость и уже попросту не может рационально управлять собой, своим временем, мечтами, планами и вообще чем угодно. Видели фантастические фильмы, где злобные инопланетяне присасываются к людям, подчиняя их своей воле? Все то же самое, только прокрастинация. Как бывший прокрастинатор могу сказать, это было вязкое и беспомощное время мощнейшего тумана, время паралича личности. Ядовитый гипноз, который день за днем, год за годом рушит тебя и твое эго. И ты это чувствуешь, и вроде брыкаешься, и вроде хочешь сбежать. Но в итоге снова болото, снова ментальная разруха, и снова все плохо. Прокрастинация — это ваше бесправие. Вы уже не имеете власти над собой, хотя она и внушает вам обратное. Прокрастинация — это безволие. Подобрав к вам пароль, уже не вы, а она сидит под вашим аккаунтом в игре под названием «Жизнь». Прокрастинация — это слитая жизнь, проведенная в хаосе, стыде и оправданиях, даже если вы совсем этого не заслуживаете и вполне можете жить иначе. Человеку со стороны, не изъязвленному сей болезнью, обычно сложно понять прокрастинатора. Для обычных людей такие проблемы часто кажутся пустяшными, искусственно наигранными, раздутыми, преувеличенными, этакой нелепой детскостью, которую глупо брать в расчет. Но тот, кто уже в рабстве, знает, там нет шуток, там все плохо. Почему так легко заразиться прокрастинацией? Потому что в ней легко топить любые проблемы, страхи, нерешительность, сложности. Она сразу дает решение и небольшой пряничек. Правда, с начинкой из... Но дает. Прокрастинация — очень удобное укрытие. Универсальный избавитель от всего на свете. Не нужно долго думать, бояться, ломать себя, принимать сложные решения. Любая проблема решается простым «отложи это, дружок». Задача пугает? Паника и дискомфорт? Просто отложи это. Я не хочу делать эту нудятину. Скучно? Просто отложи это. Я потерялся в проекте, не знаю, с чего начать. Растерян? Просто отложи это. Я боюсь наделать ошибок. Появляется страх? Да отложи ты это, дружок. Любые откладывания у прокрастинации всегда оправданы. Вообще, подкидывать вам оправдание — ее любимая фишка. Типичное оправдание. У меня сейчас не то настроение, нет смысла начинать. У меня мало информации, нужно еще пособирать. Неделю или даже месяц. Или лучше 5. Приступлю, когда мне явно захочется это сделать. Я все равно уже не успею, там много. И так далее, и тому подобное. Чтобы убедить вас отложить дела или решения, прокрастинация пойдет на любые уловки и подлости. Будет врать, запугивать, обещать, подменять смыслы, находить виновных, взывать к разуму и применять любые виды геноцида. Уговорила? Отложили? Класс. И вот уже сразу пряничек от злобной старушки. Ласковое солнышко льется на лужайку с розовыми единорогами. И снова пугающие дела где-то далеко. И вы, радостно насвистывая, нырнули в сериальчик или пошли шить жутко нужную подушку для вашей таксы. Да, дела вернутся, и похмелье будет серьезным. Но ведь можно снова отложить это. А если уже отложить нельзя, ведь можно сделать в режиме цейтнота, наконец. Ну да, как попало, но сделать же. А и если и не сделать, то где наша не пропадала? Постепенно такой подход к делам становится нормой, и человека всасывает с ушами. Добро пожаловать в рабство, откладывающий дружок. Все дело в дофамине. Есть такой нейромедиатор, дофамин. Он же один из 4 гормонов счастья. Отвечает за удовольствие от работы, вознаграждение, ощущение от приятных результатов. Да, нередко гормоном счастья называют еще и нейромедиатор серотонин, но принцип их работы разный. Дофамин дает вспышки счастья, создает эйфорию и обладает возбуждающим свойством. Серотонин же обеспечивает равномерное счастье и хорошее настроение. Он имеет, скорее, успокаивающий эффект. 2 остальных нам совсем не нужны, их пропустим. Когда мы работаем правильно, без прокрастинации, то дофамин мы получаем дозированно. Закончили сложный раздел статьи? Получили. Связали сложную схему в простое решение? Еще. Укладываемся в срок? Нате. Начальник сказал: «Ого-го, какой отчет классный, хоть женись на нем». Вот и дофамин. Больше всего дофамина мы получаем, когда мы видим, что цель достижима, и мы к ней приближаемся. Прилив дофамина дает силы, настрой и желание продолжать. Появляется ощущение внутреннего комфорта, жажда результата. Когда мы что-то закончили и или получили оценку результата. «Да, я сделал это. Теперь все поняли, как я крут. Ура, я нашел решение». В эти моменты ваше удовлетворение зашкаливает именно из-за дофамина. Чем сложнее задача и весомее для вас результат, тем больше выброс дофамина. Такой дофамин чистен и приятен, но есть одна особенность. Нам всегда хочется больше. Проблема в том, что даже самые большие выбросы дофамина скоротечны. За приливом следует отлив, а отлив мы не хотим. Мы особенно скучаем по выбросам дофамина в периоды рутинной работы, отсутствия быстрых успехов и прочее безвременье, потому что, первое, в эти моменты не испытываем чувства вознаграждения и комфорта. Второе. Дофамин еще и гормон мотивации. Он возбуждает, дает энергию и удовлетворение, помогая продолжать действие. Нейронные связи. Чтобы проще находить вознаграждение или ощущение удовольствия, мозг создает дофаминовые нейронные связи. Это такие шаблоны, которые формируются на основе нашего прошлого опыта дофаминовых всплесков. Пример. Простые смс-ки нам обычно скучны и малоинтересны, но вот смс-ки о поступлении денег на карту мы просто обожаем. Когда мы их видим, сразу как-то мир ярче и песни звонче, верно ведь? Это все как раз из-за первичного всплеска дофамина. Когда же видим сумму, особенно если она больше ожидаемой, выброс дофамина усиливается. Почему так вышло? Потому что мозг отследил наши первые реакции на связку «я» смс-ка о зачислении и понял, что нам от этого здорово. Вот он и создал шаблон, автоматизировав реакцию «я» плюс смс-ка о зачислении равно ведро дофамина. Теперь о нейронных связях и нашей проблеме. Как мы выяснили, правильный дофамин мы получаем за честные нейронные связи вроде «работаю, получаю дофамин». Есть даже легальный вариант получить больше правильного дофамина за те же деньги. Разбивать задачу на этапы. Если раньше мы получали дофамин только в конце общей задачи, то теперь мы получаем его чаще. Уже не одна общая награда за подготовку интервью со звездой N, а несколько наград поменьше за собрать информацию об N, написать 5 нестандартных вопросов, создать структуру интервью и так далее. Теперь уже выполнение каждого этапа дает дофамин, в котором мы и сами купаемся и используем как мотиватор для дальнейшей работы. Да, при поэтапном выплескивании его меньше, чем при разовом выбросе награды за сложную работу, но все равно будоражит, награждает, помогает не опускать руки и двигаться вперед. Это были правильные нейронные связи. Теперь о неправильных. Итак, мы садимся работать. Задача нас пугает или она, допустим, скучная. Или мы не в том настроении, или что-то нам мешает. Главное, мы понимаем, что дофамина нет и пока не предвидится. А его хочется хотя бы для того, чтобы вообще приступить к задаче. Для разгона. Вот тогда-то мы открываем для себя дивный мир быстрых вознаграждений и серого дофамина. Мы начинаем браться не за то, что нужно, а за то, что принесет быстрые всплески дофамина. Написать посты, чтобы потекли лайки в соцсетях — дофамин. Ковыряться во второстепенной задаче — тоже дофамин. Проверять каждые 20 минут почту, кидаясь отвечать на совсем несрочные сообщения. Да, мы же вроде как-то что-то делаем. Значит, будет немножко дофамина. В итоге мозг решает, что рабочие нейронные связи — прошлый век. Вот и формирует новые уродливые связи, в которых везде уже вплетены отвлечения. Все, теперь мы работаем уже не по старым добрым шаблонам с честным дофамином, а по серым схемам. Они вроде как и тоже дают всплески, но первое — всплески очень слабые. Второе — чтобы получить еще, мы загоняем себя в циклы отвлечений и откладываний. Третье. Мы разучиваемся работать нормально, потому что наши старые связи стерты. В результате мы настолько подсаживаемся на дешевый, быстрый серый дофамин, что вернуться к стабильной, правильной работе нам очень сложно. Мы уже избалованы быстрыми всплесками и живем по серым схемам. Итог вы знаете. Это колесо крутится бесконечно, а с каждым кругом укачивает все сильнее. Наша задача — с помощью практики, переосмысления, смены привычек и даже самопринуждения вернуть нормальные дофаминовые связи, пока совсем не укачало. По скриптум. Кстати, дофамин вырабатывается еще и при прогулках, занятиях спортом, правильном питании, какой-то полезной социальной активности и даже приятных телесных и внутренних ощущениях. Поэтому советы, касающиеся спорта, отдыха, питания, медитации и тому подобное, вовсе не дань моде или навязывания здорового образа жизни. Это нам реально полезно и выгодно. Игнорировать не стоит. Постскриптум. Как ни странно и позитивно, и даже негативное мышление тоже формирует дофамин. Вы получите всплески. И если находите подтверждение своей теории, все люди сволочи, Если еще раз убеждаетесь, что в мире полно чудесных людей, как это касается нас напрямую? Наши изменения при борьбе с прокрастинацией требуют позитивного мышления. Позже мы поговорим о причинах и правилах. Если с одной стороны мы будем стараться мыслить позитивно, а с другой — зарабатывать дофамин на сволочах, выйдет полная ерунда. Отсюда вывод. С негативом нам теперь не по пути. Пора на светлую сторону. Мифы о прокрастинации. Некоторые отчаянные головы утверждают, что прокрастинация — это не только плохо, но даже и вовсе хорошо. Так ли это на самом деле? А давайте разбираться. Миф первый. Быть прокрастинатором порой даже полезно. Есть мнение, что прокрастинация порой даже полезна. Что, дескать, она помогает нам защититься от выполнения тех задач, которые мы не хотим выполнять или которые можем выполнить лучше, если возьмем паузу. Да, некоторое рациональное зерно в этом есть. Порой вправду стоит взять паузу, чтобы более мощно и креативно подойти к задаче. Такое помогает. Это была хорошая новость. А теперь новость плохая. Формат взятия пауз для нас — ловушка. Он подойдет только тому, кто либо не знаком с болячкой, либо уже полностью подчинил себе прокрастинацию. Тому, кто легко может себе позволить периодически ослаблять вожжи и не срываться. Для зависимых же от прокрастинации это табу. Приняли миф на веру? Будьте уверены. Скоро вы на нем создадите для себя целую религию. Целый комплекс оправданий, которых хватит на поселок городского типа. Кто я такой, чтобы спорить с психологами? Раз говорят, что полезно, то так оно и есть. Я целых 300 преимуществ прокрастинации видел в одной статье. И все, пропал человек. Сами себя обманули, сами страдаете. Но правда такова. Если привычка ухудшает качество жизни на постоянной основе, это регресс и проблема без вариантов. Повторюсь, прокрастинация может быть отчасти полезна, но только для незараженных или очень опытных победителей и только под тотальным контролем. В большинстве же случаев, по крайней мере в первые месяцы, вообще выкиньте это из головы и даже не пробуйте. Сомнет, обманет и снова подчинит. Миф второй. Прокрастинация нам вовсе не опасна, нельзя считать ее врагом, потому что она часть нашей психики. Тезисы мифотворцев. Это часть вашей психики, поэтому прокрастинацию нельзя воспринимать как противника. Побуждения прокрастинации благородны, она лишь пытается защитить вас от провала и последующего чувства унижения. Я, признаюсь, даже оторопел, некогда прочитав эти тезисы в достаточно популярной книге о писательском мастерстве. По-моему, люди с такими взглядами изначально не разбираются в предмете разговора. Прокрастинация — не часть нашей психики. Часть психики — это чувство страха, например. Оно появляется при рождении и действительно крайне важно для человека. Это очень серьезный защитный механизм. Но вот паранойя, панические атаки, прокрастинация, фобии и тому подобное, вытекающие из того же страха, это далеко не часть нашей психики, а уже приобретенные отклонения, наросты на нашем психическом здоровье. А иначе можно договориться до того, что и социофобия, например, тоже часть нашей психики. Она же тоже преследует благородные цели и тоже защищает нас от стресса встречи с людьми. Так можно начать оправдывать любые, даже вредные и опасные отклонения. Правда проста. Прокрастинация — это приобретенный невроз с тенденцией к постоянному прогрессированию. И если с ним не бороться, он вас уничтожит как самостоятельную, самодостаточную личность. Вот и все. Миф третий. Прокрастинация развивает креативность, помогает увидеть цель четче и разработать идеальный способ решения. А далее обычно идут примеры о том, как, например, какой-нибудь креативщик написал средненький сценарий, затем отложил его на год, а через год вернулся к нему и сотворил шедевр. Этакая старая добрая подмена понятий то ли ради самоуспокоения, то ли ради вау-эффекта. Почему подмена? потому что мы говорим об откладывании дел с совсем иными свойствами. Там только слова похожи. Но это отнюдь не прокрастинация. Это так называемый инкубационный период, который в русских сказках охарактеризован как «утро вечера мудренее». Да, вы откладываете дела, но откладываете их на долгий срок осмысленно, совершенно спокойно позволяя мозгу обрабатывать информацию и в фоновом режиме искать лучшие решения. Ничего общего с регулярным откладыванием текущих дел, которым-то и славится прокрастинация, такой формат не имеет. Прокрастинация — это не про отложить на год и создать шедевр. Прокрастинация — это про отложить горящие задачи еще на 5 часов, снова ничего не сделать и чувствовать себя бесхарактерным желе. Я тоже откладывал эту аудиокнигу на долгие месяцы, пока генерировались идеи, и это нормально. Время пошло ей только в плюс. Но если бы я откладывал ее написание прямо во время работы, я бы ее просто не написал. Миф четвертый. Прокрастинация была даже у творческих людей, а они ого-го как известны. А далее идет список больших людей, которые страдали прокрастинацией. Вуаля, и снова нам готовое оправдание. Но, друзья, давайте будем реалистами. А потому, первое. Кто знает, насколько бы развернулся талант человека, если бы у него не было прокрастинации? То, что кто-то смог пробиться даже сквозь вязкости дел на потом, это скорее исключение. Да, если ты очень крут, ты даже с прокрастинацией, наверное, обратишь на себя внимание. Другое дело, что сделаешь только часть из того, что мог бы сделать, а те, кто послабже, и вовсе увязнут. Второе. Это никак не отменяет факт, что качество жизни было у этих людей хуже. Вы по себе знаете, прокрастинатор всегда страдает. У него обязательно осуждения, неврозы, вечные гонки за уходящим трамваем. Ты можешь быть, конечно, признанным и известным, но внутри у тебя при этом далеко не соловьи поют. И зачем так жить? Миф пятый. Прокрастинация — это часть моей природы, как и лень. Глупо бороться с собой. Давайте сразу определим, что такое лень и что такое прокрастинация, дабы не путать одно с другим. Взрываться глубоко не будем, только самое очевидное. Лень. Лень — это нежелание что-либо делать по объективным причинам. Например, я ленюсь копать огород, потому что понимаю, что будет тяжко. Лень можно победить простым усилием. Ты решил что-то сделать, тебе нужно это сделать, ты делаешь через «не хочу». Прокрастинация. Прокрастинация — это когда, возможно, и есть желание что-либо делать, но ты просто не можешь заставить себя начать. Хочешь, все понимаешь, а не можешь. Прокрастинацию нельзя победить простыми усилиями. Вернее, постоянно нельзя. Разово можно, а всегда нет. Ты решил что-то сделать, тебе нужно это делать, и даже через «не хочу» не получится. Просто сольешь попытку, растворишь ее в ерундовых делах, как обычно. Итого, лень — это защитное свойство организма. Вполне здоровое, если слишком не запускать. Человек может быть ленив, но если надо, так надо. Прокрастинация — это психологический дефект, прогрессирующий невроз, который не имеет ничего общего со здоровой защитой. Это зависимое поведение, которое при регулярном повторении имеет тенденцию четкого закрепления, эмоциональный наркотик. Да, все похоже, где-то даже соприкасается, но лень, если ее не запускать и не потакать себе, можно самому научиться держать в узде. Прокрастинация так не лечится. С ней нужно перестраивать голову по-новому. Она намного опасней. Так что, получается, что у прокрастинации вообще нет плюсов? В том виде, как их подают во многих книгах и статьях, нет. И все же пару плюсов я знаю.